несмотря на разнузданный полицейский террор силы народного сопротивления, колонна микроавтобусов и легковых машин окружила территорию авиабазы морской пехоты США Футема в районе города Гинован на Окинаве. Как сообщает информационное агентство из Дакки, в столице Бангладеш прошли массовые митинги. Эти сообщения, которые обычно проходили мимо ушей, сейчас показались Неделину крайне важными. Он вслушивался в них с острым чувством сопричастности. Ему казалось, что его касается и то, что вступил в действие новый цех Апрятьевского комбината, и что обсуждались вопросы на сессии Верховного Совета, и что завершился шестой круг чемпионата страны по гандболу. Он с волнением слушал и про разнузданный полицейский террор. Хотелось попасть туда и выразить негодование. И про демонстрацию в районе города Гинован на Окинаве. А где это? Не там ли, где Лазурное море и какие-нибудь пальмы? И там было бы интересно побывать, побороться за мир. И про массовые митинги в столице Бангладеш. Чего им надо, спрашивается? Все новости касались Неделина. Все он выслушал с необыкновенным интересом, и женщина, судя по выражению ее лица, разделяла этот интерес. Вот мы лежим, маленькие честные люди, затерянные среди пространств Земли, в темноте, — размышлял Неделин. Над нами в воздухе летают тысячи голосов, десятки тысяч звуков, и все это для нас. Все они попадают в этот ящик и рассказывают нам о мире, хотят повлиять на нас. А раз так, то мы им нужны. И вообще, безмерно сложна и прекрасна жизнь. Он понял своего предшественника, понял его страсть. Она открылась ему легко, стоит только лечь, выпив, и включить радио. И ты проникаешься ощущением величественной огромности жизни, которая тебя окружает. И не в масштабах этого городка, а в масштабе мировом, глобальном. Равнодушное дневное ухо не понимает важности этих обычных сообщений, которыми пичкают с утра до вечера. Прислушивайтесь, глупцы! Представьте, что Бангладеш — это не просто название, мелькнувшее в суматохе дня, а страна с миллионами жителей, что сейчас, быть может, решается ее судьба. Остановитесь, задумайтесь. И Неделин продолжал крутить ручку, задерживаясь, когда слышал хоть что-то внятное. Ему одинаково интересна была речь на любом языке. Он заслушивался любой музыкой. И даже азбука Морзе стала говорить ему что-то, и женщина тоже вслушивалась в нее, серьезно сдвинув брови, будто понимала смысл. Размягченные, довольные друг другом, они допили одеколон, причем Неделин уже не содрогался, с удивлением отметил, что по накатанному пути жидкость пролилась почти безболезненно. Послушав еще немного радио, они заснули. Глава 33. Неделин просыпался, не желая просыпаться. Мысли неотвратимо яснели, но он этого не хотел. Он лежал лицом к стене, открыв глаза, рассматривая пятно на обоях, очертаниями похожее на Антарктиду, и думал о том, как холодно на Антарктиде, вспоминал, как покоряли этот материк, как скот лежал в своей палатке умирающий, писал «бороться и искать, найти и не сдаваться». Он позавидовал Скотту. Закрыв глаза, думал о том, что в Антарктиде бушует вьюга, а здесь тепло. И уже одно это счастье. Ни о чем не надо помнить, только об этом счастье, и задремать, опять уснуть. Но мутная дремота не переходила в сон. Неделин пошевелил языком, обнаружил в чужом рту всего несколько целых зубов, остальные обломки